Глава четвертая. На следующее утро меня разбудил телефон. С просонья я схватил трубку и услышал голос портье, который сказал, что меня спрашивает инспектор Коридан. Через минуту он был у меня в номере. Выглядел инспектор устал и был небрит. Через полчаса мне надо быть у шефа. Я заехал, чтобы рассказать вам новости. Сначала о пистолете. Он принадлежал Питеру Ютерли, лейтенанту армии США. Он уже давно дома, но мы послали запрос с просьбой взять у него показания. Видимо, он знал Нетту Скотт и подарил ей пистолет в качестве сувенира. «Быстрая работа», — несколько разочарованно сказал я. «Машину для перевозки трупов нашли в Хэмпстеде, но трупа там не было. У нас есть описание водителя». Правда, оно подходит почти к любому молодому человеку. Меня беспокоит, где сейчас труп и вообще зачем его выкрали. А облигации оказались фальшивыми. У вас есть какие-нибудь соображения, почему эта девушка прятала в своей квартире фальшивые облигации? Должно быть, кто-то дал ей их, и она считала их настоящими. В конце концов, я долго не видел Нетту. Может быть, она связалась с дурной компанией, в чем я, откровенно говоря, сомневаюсь. Похоже на то. Бриллиантовое кольцо, которое вы нашли, было украдено вместе с другими драгоценностями несколько недель назад. Их владелец Харви Алленбей сегодня опознал кольцо. Мы ожидаем, что эти вещи начнут появляться, и кольцо... Первый знак. В любом случае, нет причин сомневаться в самоубийстве, Хармс. Все остальное можете доверить нам. А я считаю, что Нетту убили. Если бы вы использовали свою голову не только тогда, когда ходите в парикмахерскую, вы бы давно это поняли. Он недружелюбно посмотрел на меня и направился к двери. «Боюсь, у меня больше нет времени для вас. Куча работы. А теории газетчиков меня мало интересуют. К сожалению, теперь не может быть и речи, чтобы вы меня сопровождали, Канни Скотт. Это официально. Окей. Нет так нет». «Сожалею», — сказал он и вышел. Выкурив две сигареты, я успокоился. По телефону заказал на прокат машину, немного подумал и спустился вниз. Портье писал мне дорогу в Лейкхэм. Заказанная машина оказалась хотя и далеко не новым, но бежавшим вполне сносно Бьюиком. У стадиона я заметил в зеркале старый стандарт. И мне показалось, что я его уже где-то видел раньше. На путне бридж я увидел его снова. Я постарался рассмотреть и водителя, но видны были лишь очертания мужской головы. У светофора я остановился. Стандарт притормозил сзади. Я решил сбросить его с хвоста, и как только зажегся желтый, утопил педаль газа. Стрелка спидометра задрожала у отметки 80 миль. К счастью, полиции поблизости не оказалось. Через некоторое время я сбавил скорость, с удовлетворением посмотрел в зеркало и испытал небольшой шок. Старый стандарт был в 5 метрах от меня. Я почувствовал некоторое уважение к внешне невзрачной, но обладающей прекрасным, скорее всего, форсированным движком машине. Я свернул на обочину и резко затормозил. Стандарт пролетел вперед. В этот момент я узнал водителя. Этот тип накануне пытался раскроить мне череп. Через пару сотен ярдов стандарт остановился. Я взял карандаш, записал на обороте конверта номера, быстро подъехал к стандарту и выскочил из машины, прежде чем парень понял, что произошло. «Хелло, дружок», — сказал я и улыбнулся ему. «Мне одна птичка прощебетала, что ты следишь за мной. Это мне не нравится. Извини, но иначе нельзя». Я вытащил из кармана нож и воткнул лезвие в покрышку. Со свистом вырвался воздух, колесо спустило. «У тебя что-то с покрышкой, но я сожалею, что не смогу помочь тебе поменять колесо, у меня дела». Он прокричал мне вслед что-то непечатное. Через полчаса я добрался до Хорсхема. Лейкхэм был недалеко. На узкой деревянной улочке я припарковал машину и вошел в ближайший дом. — О, вы ищете мисс Скотт, — ответила хозяйка на вопрос, как проехать к Беверли. — Это на одну милю дальше. Первый поворот налево. Там увидите дом за желтыми воротами. Вы не перепутаете. — Большое спасибо. Я знаю одну ее подругу. Как вы думаете, мне там будут рады? «Насколько я слышала, там мужчинам всегда рады», — заявила она с явным неудовольствием. «Я ее никогда не видела. В деревне ее почти никто не знает. Она приезжает только на уикенд». «А кто-нибудь смотрит за домом?» «Да, миссис Брэмби». Я сел в машину и через несколько минут был у двухэтажного дома, находившегося посреди прекрасного сада. Светило солнце, чарующе пахло розами. Я постучал, и мне стало как-то не по себе. Неизвестно, знает ли сестра о смерти Нетты, и как же сообщить ей эту новость. Никто не открывал, и я обошел дом, заглядывая в окна первого этажа. Попытался открыть дверь с противоположной стороны дома, но она была заперта. Я заглянул в следующее окно, стараясь рассмотреть в просвет между опущенными шторами что-нибудь внутри, но кроме тарелок и чашек ничего не увидел. И вдруг я почувствовал запах газа. За спиной послышались быстрые шаги. Я обернулся. Ко мне спешили Кори Данн и двое полицейских в форме. Инспектор был сердит и взволнован. «Входите поскорее», — поспешил сказать я. «Пахнет газом».